Б. Уже в первой христианской общине являются два направления, в которых совершается движение к исполнению данной Христом заповеди, и из которых одно можно назвать реалистическим, а другое – идеалистическим. Для первых Бог или божественное существо представлялось образцом для каждой личности в отдельности, в ее особенности, а не для личностей в родовой их совокупности. Воскресение же представлялось им явлением трансцендентным, а не имманентным, следовательно, исключительно будущим, то есть не таким, которое было бы делом знания всех без исключения людей, действующих средствами самой природы. Воскресение представлялось им явлением, которое будет произведено внемирным трансцендентным способом. Ибо присущими неотъемлемыми свойствами человека признавались только разрушение, борьба, способность быть орудием смерти и совершенная неспособность к созиданию миру, неспособность быть орудием жизни, воссоздания. Мирское, светское отождествлено суетным, промышленным, политико-экономическим, а духовное только смысленным, воображаемым. А между тем воскрешение может быть действием только естественной силы, но естественной не слепой, а пришедшей в сознание и правящей собою в лице раскаявшегося в своем отступничестве человеческого рода, а не отвлеченного человечества. Во всяком случае, реалисты, доказывая, хотя и не опытом, а теоретически, возможность и необходимость телесного воскресения, и не подозревали, что этим, хотя и умозрительным только доказательством, полагалось уже начало воскрешению, и то, что представлялось им в отдаленном будущем, уже начиналось. Для вторых идеалистов воскресение, хотя и было имманентным, но они признавали его уже оконченным, совершившимся. И хотя совершившимся во внутреннем лишь обновлении, но этим они и удовлетворялись. Они представляли себе осуществленным и образец триединого Бога, но осуществленным опять-таки только во внутреннем и таинственном общении с живыми и умершими. А между тем, то, что им казалось уже совершившимся, только еще начиналось. Крайнее развитие идеалистического направления есть гностицизм. Под гностицизмом обыкновенно разумеют философско-мистические системы. Вернее же сказать, гностицизм есть мистерии, таинства, в которые посвящали. Системы же служили лишь толкованием, пояснением, теорией таинств. Воскресение для гностиков совершалось в момент посвящения или крещения. Посвящаемые во время совершения этого акта, вероятно, воображали себя проходящими все семь совершенств, как это в теории Басилида. Авраксос. Не только высшее существо, но и магическое слово, которому, вероятно, приписывалась сила изменять телесное, смертное существо в бессмертное. Басилид, Василит, II век, видный представитель гностицизма, синкретического религиозно-философского течения I-II веков, существовавшего в форме тайных культов. Важное место в теософском учении Василида занимает идея космического происхождения от единого, несозданного, Бог-небытие, вплоть до материального мира и восхождения к совершенству абсолютного бытия. Из теургии происходила теософия, а не наоборот. или, по крайней мере, не отдельно одно от другого. То есть только из действия происходила мысль, сознание, из мистерии, то есть мистического действия, мистицизм, из теургии, то есть божественного дела, все таинства, теософия. Первые христиане чувствовали обновление мира в той перемене, которую ощущали в себе, в том мужестве и твердости, которые не допускали ни страха, ни какой-либо слабости. Чем теснее было их общение с тем обществом, в которое они вступали, тем больше ощущали они в себе мощи, при которой все казалось возможным, все препятствия, силы природы, все это так умалялось. Самая смерть казалась минутную разлукою, бессильную положить действительную преграду между соединенными любовью. Некоторым при этом даже казалось, что все кончено, победа полная, они чувствовали себя обновленными, поправшими все смертное. С таким воззрением может быть соединена мысль, что кончина видимого мира ускорится благодаря распространению девственности. Нужно даже желать, чтобы все имеющие жен были как не имеющие, чтобы ускорить таким образом пришествие Христа для открытия вечного царства. Но христианство не иллюзия, и хотя такое настроение превосходно и могло на многое подвигнуть, многое совершить, и совершило, действуя заразительно, увлекая, собирая души, но сила воскрешения проявлялась не в этом только направлении. И едва ли даже не с большей мощью она действовала в других направлениях, в направлении, названных выше реалистами. Таким образом, в самом уже начальном христианстве заключаются зародыши распадения его на католицизм и протестантизм. Но есть в нем зародыши и воссоединение их, то есть зачатки православного христианства.